Глава 7. Нижегородский дом скорби. Психиатрическая клиника на углу Тихоновской и Провианской улиц находилась в 4 кварталах от городского Кремля. Нижегородский дом скорби представлял собой 2 одноэтажных особняка с мезонинами, что выходили фасадами на чистенький огороженный садик для прогулок с лавочками и небольшими сосенками. В одном доме было женское психиатрическое отделение, в другом — мужское. Именно в эту клинику переехала из старой Мартыновской больницы в мае 1889 года психиатрическое отделение. И в мае же появился новый заведующий клиникой Петр Петрович Кащенко. Скоро он подтянул к себе своих учеников и сподвижников, среди которых был врач-психиатр и невролог Зиновий Федотович Макроусов, возглавивший женское отделение клиники. С ним-то я и намеревался переговорить относительно заболевания Юлии Барковской. За больничную ограду я прошел беспрепятственно, а вот чтобы вступить в женский корпус клиники, мне понадобилось показать свои бумаги и назвать причину визита то ли охраннице, то ли медицинской сестре, статью, похожей на знаменитого короля гирь Петра Крылова. Более того, она еще и проводила меня сквозным коридором женского отделения клиники до самого кабинета Зиновия Федотовича и доложила ему обо мне. «Вы можете войти», — сказала она мне, выходя из кабинета. «Благодарю вас, сударыня», — ответил я и шагнул за порог. Врач Макроусов был типично докторской внешности. Усы, клинообразная бородка, не очень ухоженная, за неимением лишнего свободного времени, зачесанные назад волосы открывали высокий большой лоб. Из-под стекол пенсне на меня был направлен внимательный, все понимающий взгляд. На вид доктору было лет 40, может, немного больше. Когда я вошел, он завершал разговор с молодым врачом. «Индивидуальный подход к каждому больному, трудовая и культурная терапия и, конечно, медикаментозное лечение — вот та почва, которая позволит нам вернуть в обычную жизнь совершенно здоровых и абсолютно полноценных людей». Молодой врач ушел, Макроусов обратил взор на меня. «Судебный следователь по особо важным делам Московской судебной палаты, коллежский советник Воловцов Иван Федорович». Представился я. «Мне бы хотелось поговорить по поводу одной вашей больной, которую вы наблюдаете». «Кого вы имеете в виду?» — спросил Зиновий Федотович, взглянув на меня поверх пенсне. «Юную графиню Юлию Александровну Барковскую», — ответил я и пытливо посмотрел доктору прямо в глаза. «И что вы хотите знать?» — поинтересовался Макроусов, не выдержав моего прямого взгляда и отведя глаза. «Характер и название заболевания, его степень. Как заболевание проявляется, чем грозит в данный момент и каковы возможные осложнения», — пояснил я. «То есть вы хотите знать все?» В некоторой задумчивости заключил Зиновий Федотович. «Вы слышали о таком понятии, как профессиональная врачебная тайна? Об этом напрямую говорит врачебный устав». «Разумеется, слышал», — ответил я. — «Однако по судебному уставу вы классифицируетесь мною как свидетель по делу, случившемуся в июле месяце в ночь с 28 на 29 число в доме генерала Барковского. А это значит, что вы не имеете права отказываться давать показания, ссылаясь на сохранение профессиональной тайны. Кроме того, я вынужден был придать голосу железные нотки». «Вы просто обязаны предоставлять органам следствия, каковы я представляю, любые сведения, в том числе и составляющие врачебную тайну. Об этом напрямую говорит уложение о наказаниях уголовных и исправительных», — добавил я, не удержавшись. «Понимаю. Вам известны причины, вызвавшие болезнь?» — после недолгого молчания спросил Зиновий Федотович. «Конечно», — ответил я. «Юлия Александровна не так давно перенесла тяжелейшее нервическое потрясение, после которого здоровье ее в значительной степени пошатнулось», — начал доктор Макроусов. «Если принять во внимание, что у нее и до этого случая наблюдались некоторые отклонения психического свойства, то любое новое эмоциональное потрясение могло вывести ее болезнь на новую, более тяжелую стадию развития». «Вы хотите сказать, что молодая графиня Барковская наблюдала с вами еще до того, как на нее в конце июля было совершено нападение?» Не мог я не задать доктору такого вопроса. «Но наблюдалось это слишком громко сказано», — натужно улыбнулся Зиновий Федотович. «Просто Амалия Романовна, супруга генерала Александра Юльевича, иногда вызывала меня в свой дом для проведения небольших консультаций». «По каким вопросам?» — спросил я. «По женским», — получил я неопределенный ответ. «А что это были за отклонения психического характера, о которых вы упомянули?» — продолжал я настаивать. Впрочем, донимать собеседника вопросами для выяснения истины было моим долгом и первейшей обязанностью. «Ничего особенного», — пожал плечами доктор Макроусов. «Имели место подростковые неврозы, связанные с половым созреванием». «Прошу прощения, что увел ваше повествование в сторону», — тактично извинился я и попросил. «Продолжайте, прошу вас». «Благодарю. Так вот», — продолжил Зиновий Федотович, — «тяжелейшее нервическое потрясение привело к значительному расстройству ее весьма хрупкого здоровья, а после бала ее болезнь приняла тревожный характер». Молодая графиня то впадала в сонливое состояние, то, напротив, в ее состоянии наблюдались раздра... «Прошу прощения, вы сказали после бала?» Снова остановил я рассказ доктора. «После какого бала?» «Как? Вы не знаете?» С удивлением посмотрел на меня Зиновий Федотович. «На второй день после того, что произошло, Юлия Александровна со всем семейством отправилась на бал к губернатору». «И зачем после пережитого отправляться на бал?» — недоуменно посмотрел на меня мой собеседник. «Ведь совершенно невозможно, даже абсурдно, после того, что случилось, предаваться веселью и беспечности, скрывать ото всех свою боль, и физическую, и душевную, и вести себя так, будто ничего не случилось». Доктор Макроусов нахмурился. «Это не намного меньшее нервное потрясение, нежели то, что было с Юлией Александровной двумя днями ранее. Наверное, она не могла поступить иначе», — предположил я. «Думаю, можно было вполне сказаться больной и не пойти на этот бал», — предположил, в свою очередь, доктор Макроусов. «Может быть», — произнес я задаченно. «Прошу прощения, что я вас опять перебил». «Да, так вот...» Зиновий Федотович потрогал свою бородку. «Сонливое состояние сменялось раздражительностью и возбуждением, не дающим находиться на одном месте, после чего снова наступало безразличие ко всему, что ее окружало. Затем начались припадки истерии, сопровождающиеся неврозами мозговых отправлений чувств». Доктор Макроусов скорбно вздохнул, печально посмотрел на меня и замолчал. «Не могли бы вы пояснить про эти мозговые и чувственные отправления?» — попросил я. «Юлия Александровна сделалась подверженной каталепсиям, галлюцинациям, сомнамбулизму и явлением бесчувственности», — ответил доктор Макроусов с безнадежностью в голосе. «А это все лечится?» — поинтересовался я. «Как вам сказать?» — задумался на время Зиновий Федотович. «Физические, а главное, душевные травмы, полученные в столь раннем, можно сказать, детском возрасте, накладывают отпечаток на всю жизнь. Заболевание, полученное бедной девушкой, я затрудняюсь даже как-то назвать и произвести его классификацию. Оно может развиваться и дальше, а можно его купировать и держать, так сказать, в узде. Со временем ее болезнь может и вовсе сойти на нет. Человеческий мозг еще недостаточно изучен, увы. Что ж касается душевных болезней, то мы только-только начинаем понимать суть происходящего и находить пути к их излечению. Так что ответить вам что-либо определенное я, к сожалению, не могу». «Я вас понял. В медицине есть области, где она еще как младенец только учится ходить. Примерно так». Поблагодарив доктора за беседу, я вышел из его кабинета и пошел коридором к выходу. По правую и левую руку от меня находились комнаты для душевнобольных. Некоторые двери были открыты, и я мог видеть, чем заняты пациентки клиники. Кто-то сидел на койке, раскачиваясь, как маятник, кто-то восседал совершенно недвижимо, уставившись в одну точку, Кто-то ходил из угла в угол, ни на миг не останавливаясь. Особенно поразила меня женщина, которая стояла спиной к коридору и непрерывно причесывалась, смотрясь в круглое зеркальце, что держала в руке. Женщина была молода, волосы ее не спадали едва ли не до пояса. Когда я проходил мимо ее комнаты, она посмотрела на меня через зеркальце, и на миг я увидел ее глаза. Они были безмятежны и не выражали абсолютно ничего, и если глаза — это зеркало души, то душа у этой женщины была совершенно пуста.